Стрелок и темный человек. Человек в черном привел его для разговора к древнему месту, свершения казней. Стрелок узнал его тотчас же. Лобное место, Голгофа, гора истлевающих черепов. И выбеленные черепа украдкой косились на них отовсюду. Буйволы, койоты, олени и зайцы. Вот алебастровый ксилофон, скелетик курочки фазана, убитой во время кормежки. Вот тонкие кости крота, быть может, забавы ради, загрызенного дикой собакой. Голгофа, чешеобразная впадина в пологом от горя горы, ниже по склону на высотах доступных. Стрелок разглядел деревья, карликовые ели и юкка коротколистная. Древо Иисуса. Небо над головою нежно-голубого цвета. Такого неба стрелок не видел уже целый год. В воздухе веяло что-то расплывчато неуловимое, говорящее о близости моря. «Вот я и на западе, Катберт», — изумленно подумал стрелок. И, разумеется, в каждом черепе, в каждой пустой глазнице видел он лицо мальчика. Человек в черном сидел на бревне какого-то древнего дерева. Его сапоги поблекли от белой пыли и костяной муки, усыпавшей это угрюмое место. Он снова надел капюшон, но теперь стрелку были ясно видны квадратный его подбородок и тени под нижней челюстью. Затененные губы искривились в улыбке. «Собери дров, стрелок». По эту сторону гор климат мягкий, но на такой высоте холод может еще ткнуть ножом в пузо. К тому же мы с тобой сейчас во владениях смерти, а? — Я убью тебя, — сказал стрелок. — Нет, не убьешь, не сможешь. Но зато можешь собрать дрова, дабы почтить память вашего Исаака. Стрелок не понял намека, но без единого слова пошел собирать дрова, точно какой-нибудь поваренок на побегушках. Набрал он не густо, без трава на этой стороне не росла, а древнее дерево стало настолько твердым, что уже не будет гореть, оно превратилось в камень. Наконец он вернулся с охапкой дров, весь в белой пыли от рассыпающихся костей, словно его хорошо поваляли в муке. Солнце уже опустилось за верхушки деревьев и глядело теперь на них с тоскующим равнодушием, наливаясь алым свечением сквозь черные искалеченные ветви. «Замечательно!» — вымолвил человек в черном. «Какой же ты исключительный человек! Редкий, я бы даже сказал, человек! Такой правильный! Я пред тобой преклоняюсь!» Он хохотнул, и стрелок со злости швырнул дрова ему под ноги. Они с грохотом ударились о землю, подняв облако костяной пыли. Человек в черном даже не вздрогнул. Невозмутимо занялся он раскладкой дров под костер. Как зачарованный, стрелок смотрел, как новая идеограмма обретает форму. В конце концов, костер стал похож на двойную дымовую трубу, высотой чуть больше 2 футов. Человек в черном поднял руку к небу, встряхнул ею, откинув широкий рукав с тонкой красивой кисти, потом рывком опустил ее, выставив мизинец и указательный палец рожками в древнем знаке, оберегающем от дурного глаза. Сверкнула вспышка синего пламени, костер разгорелся. — Спички у меня есть, — весело проговорил человек в черном. — Ну, я подумал, тебе понравится что-нибудь колдовское. «Магическое, что это тебя позабавит, стрелок? А теперь можешь готовить себе обед». Складки его плаща разошлись, и на землю упала тушка жирного кролика, уже освежеванная и выпотрошенная. Стрелок молча насадил тушку на вертел и пристроил его над огнем. В воздухе разнесся аппетитный запах. Солнце село, лиловые тени жадно протянулись ко впадине, На отроге горы, где человек в черном решил наконец встретиться со стрелком для последнего противостояния. В желудке стрелка уже урчало от голода, но когда кролик прожарился, он без слов протянул вертел человеку в черном, а сам запустил руку в свой похудевший рюкзак и достал последний, оставшийся у него кусок солонины. Мясо было соленым, как слезы, и разъедало рот. Совершенно ненужный жест. Человек в черном от души забавлялся и ухитрялся при этом казаться рассерженным. «И все-таки», — усмехнулся стрелок, и усмешка его вышла горькой, наверное, из-за крошечных ранок во рту, образовавшихся в результате длительного авитаминоза, на которое попала соль. «Боишься, что ли, наколдованного мяса?» «Да». Человек в черном откинул за спину капюшон. Стрелок молча смотрел на него. В каком-то смысле лицо человека в черном оказалось досадным и даже несколько тревожным разочарованием. Красивое, с правильными чертами, безо всяких отметин или глубоких морщин, которые выдают человека, познавшего тяжелейшие времена и посвященного в тайны великие и неведомые никому. Длинные черные волосы, сейчас спутанные и растрепанные, высокий лоб, темные сверкающие глаза, неопределенного вида нос, полные чувственные губы, цвет лица бледный, как и у стрелка. «Я думал, ты старше», — наконец вымолвил он. «Какая разница? Все равно я почти бессмертен. Я мог бы, конечно, явить тебе то лицо, которое ты ожидал увидеть, но я решил показать тебе то, с которым я родился. Смотри, стрелок, какой закат! Солнце уже ушло с небосклона, и небо на западе озарилось воспаленным зловещим светом. Смотри, стрелок, ты не скоро увидишь следующий восход. Эта ночь может затянуться надолго. Очень надолго», — тихо выговорил человек в черном. Стрелок вспомнил про черный провал под горной грядой и поднял глаза к небу, где распростерлись бесчисленные созвездия. «Это уже не имеет значения», — так же тихо ответил он. «Теперь нет». Человек в черном плавно и быстро перетасовал колоду. Карт было много. Обратную сторону их украшали какие-то замысловатые завитки. «Это карты Таро», — говорил человек в черном. «К обычной колоде я добавил еще и символы моего собственного изобретения. Смотри внимательно, стрелок». «Зачем?» «Я буду предсказывать тебе будущее, Роланд. Нужно открыть 7 карт, одну за одной, и посмотреть, как они лягут по отношению друг к другу. Я этим не занимался уже 300 лет. Есть у меня смутное подозрение, что такого, как у тебя, расклада у меня еще не было». Нотка насмешки вновь прокралась в его голос, как кувианский ночной лазутчик с зажатым в руке ножом. «Ты последний, последний в мире искатель приключений, последний крестоносец. И тебе это нравится. Да, Роланд, тебе это льстит, однако ты даже не представляешь, как ты сейчас близко к башне, как близко во времени миры вращаются у тебя над головой». «Тогда открой мне мою судьбу», — хрипло проговорил стрелок. Перевернута первая карта. «Повешенный», — объявил человек черным. Темень скрывала его лицо еще лучше, чем капюшон. «Но сама по себе, без других карт, она означает не смерть, а силу. Повешенный — это ты, стрелок, тот, кто вечно бредет к своей цели над бездонными пропастями Аида, и одного спутника ты уже сбросил в пропасть, верно?» Он перевернул вторую карту. «Моряк», — обрати внимание, — «чистый лоб, щеки, не знавшие бритвы, в глазах боль и обида. Он тонет, стрелок, и никто не бросит ему веревку. Мальчик Джейк». Стрелок поморщился, но ничего не сказал. Перевернута третья карта. Омерзительный бабуин, скаля зубы, сидит на плече у молодого мужчины. Лицо юноши, искаженное стилизованную гримасой ужаса, запрокинуто вверх. Присмотревшись, стрелок увидел, что бабуин держит плетку. «Узник», — сказал человек в черном. Пламя костра тревожно дернулось, отбросив тень на лицо человека на карте, и стрелку показалось, что нарисованное лицо скорчилось в выражении безмолвного ужаса. Стрелок отвел взгляд. Правда, что-то в нем есть угнетающее. Казалось, человек черным едва сдерживает смешок. Он перевернул четвертую карту. Женщина, ее голову покрывает шаль, сидит у прялки. Стрелку представилось, что она хитровато улыбается и плачет одновременно. Или это только почудилось изумленному взору? «Госпожа теней», — заметил человек в черном, — «тебе не кажется, что у нее два лица, стрелок?» «Так и есть. Истинный Янус. Зачем ты мне показываешь все это?» «Не спрашивай», — резко оборвал его человек в черном, и все-таки он улыбался. «Не спрашивай. Просто смотри. Считай, что это бессмысленный ритуал, если тебе так легче, и успокойся. Это как в церкви, просто обряд, и не надо искать в нем великого смысла». Он хихикнул и перевернул пятую карту. Ухмыляющаяся жница сжимает косу костяными пальцами. «Смерть», — сказал человек в черном просто, — «но не твоя». Шестая карта. Стрелок посмотрел на нее и почувствовал вдруг, как по самым глубинам его нутра расползается странный тревожащий холодок предвкушения. Ужас смешался с радостью, и не было слов, чтобы назвать то душевное состояние, в котором он сейчас пребывал. Ему казалось, что его сейчас тошнит, и в то же время хотелось пуститься в пляс. «Башня», — тихо вымолвил человек в черном. Карта стрелка лежала в центре расклада, а каждая из последующих четырех по углам от нее, как планеты, вращающиеся вокруг звезды. «А куда эту?» — спросил стрелок. Человек в черном положил башню поверх карты с повешенным, закрыв ее полностью. «Что это значит?» — спросил стрелок. Человек в черном молчал. «Что это значит?» — повторил стрелок нетерпеливо. Человек в черном молчал. «Черт бы тебя побрал! Молчание!» Ну а седьмая карта? Человек в черном перевернул седьмую. Солнце стоит высоко в голубом чистом небе, купидоны и эльфы резвятся в сияющей синеве. «Седьмая — жизнь», — тихо вымолвил человек в черном, — «но не твоя». «И где ее место в раскладе?» «Тебе этого знать не дано», — отвечал человек в черном, — «как, впрочем, и мне». Он небрежно смахнул карту в догорающий костер. Она обуглилась, свернулась в трубочку и, вспыхнув, рассыпалась пеплом. Стрелка охватил неизбывный ужас. Сердце в груди обратилось в лед.